Будем еще слушать Слово Божие, и потом мы помолимся. Одно место я буду читать из Ветхого Завета, другое из Нового. Первое место — книга пророка Захарии, 1 глава, с 1 стиха по 6. В 8-м месяце, во 2-й год царя, год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Аддову, пророку. «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом, и ты скажи им, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами». Мысль, которая из этого всего места, такая, что «не будьте такими, как отцы ваши, которым называли прежде бывшие пророки». И второе место я буду читать из Нового Завета. Это 6 глава Евангелия от Матфея. Здесь говорится о Боге Отце, и мы прочитаем первые слова молитвы Господней. Перед этой молитвой часть 8 стиха и 9 стих. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах». Вот сегодня такой день, когда мы можем каким-то образом хотя бы не то, что сердец коснуться Отцов, но хотя бы сказать слова, о которых нужно поразмышлять. Слова, о которых нужно поразмышлять не только Отцам, а нам всем. И первое место, которое я прочитал из Ветхого Завета, и оно неоднократно повторяется в разных вариантах в Ветхом Завете. Иногда говорится так, что вот оставить нужно грехи отцов, не ходить по путям отцов. Иногда было покаяние такое, вот кто вот, и особенно пророки такие, вот мужи веры, которые говорили: «Господи, прости нам и наши грехи, и грехи наших отцов». Вы помните, такие есть места. И почему так говорится? И почему так часто вот в Ветхом Завете говорится об этом? Потому что грех вошел в мир. Грех вошел в мир, и он испортил саму сущность, которую Бог вложил в человека, и в отца, и в мать, и в детей, и во всех нас. Грех все перепортил, исказил. И Господь призывает просто к обращению, к покаянию. Что такое грехи отцов? Задумались ли мы над этим? Это присущие, так если взять в практическом смысле, это те присущие каждой семье, может быть, каждому роду или клану, вот в обществе человеческом, в любом, в нашей церкви в том числе, присущие какие-то фамильные, по которым передаются из рода в род, признаки негативные, или пороки их можно назвать. И Господь нас сегодня призывает к тому, чтобы мы просмотрели и покаялись, и исправились, исправили наши пути. Ну вот это такая как бы негативная сторона, которой всегда Господь призывает нас, и Он всегда дает другую сторону, светлую сторону, добрую, хорошую сторону показывают, а какими же должны мы быть? И как этого достигнуть? Потому что Господь никогда не оставляет нас просто в какой-то темной яме такой, в грязи, собственно, нашей. Вот, а Он всегда дает нам выход из положения, в чем и заключается Евангелие, в чем и заключается День спасения. И вот сегодня для вот нас всех, кто такую честь имеет быть отцом от Бога, имеет такую честь, сегодня Евангелие звучит, что мы можем стать другими, стать такими, как хочет от нас Бог. А именно, сам Бог Отец, мы уже слышали, так и называется нашим отцом. И это особенно подчеркнуто в жизни и служении Иисуса Христа. Иисус Христос чаще всего называет Бога своим Отцом, и в сравнении с Ветхим Заветом там всего несколько раз упоминается вот имя обращения к Богу, или упоминание к Богу как об Отце. В Новом же Завете только в Евангелиях там что-то больше 60 раз. И вот когда мы слышим такие слова, мы же сегодня слышали, вот, что в молитве Иисус часто пребывал, а зачем Он пребывал в молитве? Какая суть, какой смысл того, что Он пребывал в молитве? Конечно же, логика сразу нам подсказывает. Для того, чтобы силу получить. Это не главная цель. А главная цель вот какая. Потому что у Иисуса Христа потребность была в общении. Так же точно, как и у Отца Небесного была потребность в вот этом самом личном общении с себе подобным. И вот что же такое Отец, какова его роль в жизни? Я недавно читал одну неплохую статью. И я так просмотрел, там одна женщина пишет. Ну, думаю, дай прочитаю. Интересно, как женским, так сказать, умом, что она там об отцах, значит, пишет. И она интересные мысли. Я немножко даже их хочу в проповеди потребить, потому что, ну, как бы взгляд со стороны, как нас оценивают вот с противоположный пол, в частности, наши жены, наши, может быть, дочери, там вот, как нас оценивают нашу роль и вот как они это осмысливают. Она примерно так пишет, что по какой-то необъяснимой причине отцы оказывают на формирование детей более сильное влияние, чем мать. А именно, на ту сторону их жизни, которая относится к взаимоотношениям с другими людьми. И особенно на взаимоотношения с противоположным полом. Оказывается, это не мать, а отец оказывает большее влияние. А именно, на взаимоотношения долгосрочные, долговременные, так сказать. Вот на эти отношения, оказывается, влияет больше отец, чем мать. И вот мы сейчас знаем, что вот особенно здесь и в этой стране такие предпринимаются шаги, что даже феминистические вот эти вот всякие движения там, что даже Библию хотят там, или уже изменили Библию, что как, а Бог Отец? Это звучит как бы дискриминационно, почему Бог Отец, а не Бог Мать. Но когда вникнуть в суть, то оказывается в этом очень глубокий смысл. И Бог этими качествами и нас желает наделить, и Он желает, чтобы мы Ему в этом подражали. Вот примерно такая тут суть. Вот если сравнить отца и мать, вот в физическом мире, просто в нашей обычной жизни, вот мать, она становится матерью в тот момент, когда ребенок зачат. Он становится частью и ее физического существа, ее тела, и душой она становится привязанной к этому ребенку, и у нее как бы, и выбора-то нет другого, кроме как, может быть, сделать преступление и избавиться от этого ребенка. Много таких сейчас, знаете, об этом много разговоров, но речь не о том. Вот если так сказать по-нормальному, то вот естественным путем мать становится матерью, и привязанность вот эта вот такая и биологическая, и эмоциональная, она-то остается, и у нее нет выбора, когда уже ребенок и родился, то намного реже там, мать вот его оставляет. Я недавно смотрел фильм такой про одного инвалида. Без рук, без ног родился. На интернете есть, кстати, у меня есть, кто желает посмотреть, всем советую, особенно молодежи. И вот родители у него были верующие. Он родился без рук, без ног, только один такой обрубок левой ноги, пятка и пальца. Так. Жалко на него смотреть, но вот он верующий, он же так молодой человек. И вот он свидетельствует о себе и свидетельствует о том, как Бог его обратил. Но он свидетельствует о такие моменты, которые действительно родителям было больно, когда он родился, и матери его дали, то первые слова матери были, знаете какие? Заберите его назад. Потому что она просто не могла, так сказать, вынести вот такой моральный шок, удар, который родился ребенок, и такой вот инвалид без рук, без ног. Я к чему это говорю? Что в крайних случаях, только в сильно таких уж крайних случаях мать может отказаться от своего ребенка. А естественным путем она с ним, так сказать, продолжает такое вот общение. Но вот отец, он принимает как бы такое косвенное, он только дает как бы начало жизни, а дальше у него есть выбор. И вот в чем как бы заслуга отца? Что делает его отцом, если он делает правильный выбор? А именно, какой выбор? А вот когда ребенок уже, он знает, что зачат, то у него есть выбор. Отстраниться или иметь общение и со своей женой, матерью этого ребенка, и с этим ребенком, который еще не родился. Это выбор отца. И вот надо сказать, что многие отцы делают выбор такой. Они просто самоустраняются. Они самоустраняются. Ну, например, наступает ночь, и вот ребенок кричит, и он, отец, значит, да чего ж ты мне надоел, ты ж мне так уже всю нервную систему испортил, значит. О чем это? Что это за отец? Это что за отец, который так говорит? Это он самоустранился. Он самоустранился. Потом дальше жизнь идет. Когда ребенок уже родился, когда он вырастает, И вот этого как раз общения, о котором мы говорили, вот и слышали, его-то как раз и нет, потому что отец еще тогда, он устранился. Он присутствует, но на расстоянии. И вот если правильный выбор делает отец, то он принимает участие и днем, и ночью, в развитии, до рождения, после рождения и на всю остальную жизнь принимает участие, осознанное, активное участие в судьбе, в формировании, в жизни ребенка. Не так непосредственно, как мать, не на таких, так сказать, эмоциональных, может быть, там, привязанностях, но он принимает участие, и кажется, вот эта женщина, значит, пишет, что он оказывает, и да, это научно уже доказано, что он оказывает особое влияние на формирование вот этих особых качеств. Мать оказывает влияние на самосознание человека, отношение как бы к самому себе, к самооценке. Отец оказывает влияние на то, как я отношусь к другим. Действительно, это так. Если посмотреть внимательно, вот смотришь, ну, какой-нибудь молодой человек ведет себя так немножко развязно, так, не считаясь с другими. В чем дело? Начинаешь ему мораль там читать, и потом, о, оказывается, папа у него такой же. Он также точно не умеет с другими считаться, не умеет, так сказать, прислушиваться к другому мнению. Оказывается, и действительно, это правда. Ну вот, теперь мы приходим к Богу. А как же ж Бог, Отец? В чем смысл, великий и глубокий смысл? А вот в том-то как раз и смысл, что Бог Отец создал свое творение. На тот момент, когда творил Бог этот мир, когда Он его сотворил, этот мир, ну так скажем, он не осознавал того, кто его творил, и не мог его, так сказать, оценить, что вот Бог мне сотворил, что вот Бог – это мой Отец. Ну вот, после того, как мир создан, Бог не самоустранился от этого мира, а с самого начала пребывает в активном общении со своим творением, особенно с человеком, венцом своего творения. И вот в Библии мы читаем об особой заботе Бога. Это инициатива со стороны Бога. Именно потому Он и назван Отцом. И правильно Он назван Отцом, потому что другого слова сюда не придумаешь. Если бы Бога назвать Матерью, оно не описывает правильно роль Бога, Его отношение к своему творению. Вот Бог Отец – это тот, кто заботится о своем творении и кто пребывает с Ним в общении и ищет с Ним общение. Вот это и есть Бог Отец. Мы знаем, что Бог Отец – вообще-то великая тема, и надо сказать, что она не слабо освещается. Когда мы вот готовим к крещению, мы немножко так бегло проходим. Ну, что для тебя сделал Бог Отец для твоего спасения? Что сделал Иисус Христос? И ответы такие уже, ну, так, как сказать, облегченные. И на тех облегченных ответах мы так и остаемся на всю жизнь. Ну, что сделал Бог Отец? Послал Сына. Это вот минимум, который должен знать крещаемый. А мы? Что мы знаем больше? Вот мы с вами. Что больше мы знаем о том, что Бог наш Отец? Бог Отец – это значит, что в нас пребывает Его семя. Так же точно, как вот в физическом ребенке находится гены Отца. Это некоторый такой внутренний код, который формирует вот буквально все наше существо. Ну, код. Значит, сейчас вот есть генетические разные там инженеры, которым модифицирует именно вот этот внутренний код. И вот Бог вложил в нас, когда мы становимся Его детьми, особую внутреннюю свою программу. Так и сказано, что семя Его пребывает в веру, в чаде Божьем, так, что Он даже грешить не может, потому что это становится противно Ему. Бог нам передает каким-то образом часть своей природы божественной. Не в том смысле, что мы становимся сами, как Боги. Это сатана так предложил. Вы будете сами, как Боги. Но мы становимся Ему родными. Он становится для нас понятен. Для нас становится понятным Его Слово. Так написано, Иаков сказал в своем послании, «Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Начатком – это значит, что-то такое первородное, самое высшее, самое лучшее, самое то, что Бог создал, а именно мы дети Его. Апостол Иоанн в своем послании перечисляет ряд качеств, по которым можно определить, являемся ли мы вообще дети Божьи. Но эти же качества, они сразу и говорят нам о том, что значит для нас Бог Отец, потому что это именно Он вложил в нас эти качества. Ну вот, например, я уже одно напомнил, упомянул одно из них, что рожденный от Бога не грешит. У него меняется отношение к миру. У него меняется отношение к другим людям, братьям и сестрам. У него меняется отношение. Почему? Потому что Бог Отец вложил эти качества через Иисуса Христа, через Духа Святого. Он дал нам особую благодать. Так вот, именно потому Иисус Христос и был подолгу в молитве, потому что ему и нужно было это самое общение прежде всего. Вот мы с вами живем сейчас, ну, в таком дефиците общения с себе подобными. Вот здесь в церковь приходит иногда не обязательно так уж сильно верующие или там сильно те, которые любят Слово Божие, а приходят только потому, что деваться некуда, хоть русскую речь послушать. Вот куда еще деваться? Потому что, ну, роднее русский язык слушать, чем американский. Поэтому и в церковь-то люди приходят некоторые из-за этого именно. А если взять ближе, то посмотрите, ну, с кем мы имеем общение? А вот тут у меня там есть записочка о молитве. Сюда же едут родственники. Мы о них молимся. И потом имеем общение с себе подобными, с родными. Вот Бог, Отец наш Небесный, желает нам сегодня, чтобы мы себя проверили, как мы, отцы, желаем иметь общение с нашей собственной семьей, с нашими собственными детьми. И сегодня у нас есть для этого хороший случай и повод, чтобы это проверить и исправиться, и восстановить, где оно нарушено. Или, может быть, впервые в жизни нормально поговорить со своим ребенком, со своим сыном и дочерью. Часто это случается, когда они уже взрослые, когда уже годы прошли, и с детства, так сказать, отец был самоустраненным, отчужденным. И, может, сегодня как раз день впервые это сделать. И Бог придет на помощь. А может быть, сегодня нужно посмотреть на новые стороны, углубить наши взаимоотношения в наших семьях, как-то их расширить, распространить. Особенно на сферы духовной. И вот самое главное я хочу сказать, что мы должны поблагодарить Бога за то, что все-таки по милости Его мы имеем отцов. Мы имеем отцов наших и родных, мы имеем отцов и в церкви, какие они ни есть, какие мы ни есть, но мы хотим быть лучшими, мы будем об этом молиться, мы будем сегодня каяться, сокрушаться в том, в чем мы на Бога не похожи, в чем мы уклонились от Божьего образа, от Божьего предназначения, от той роли, которую Он определил. Я немножко как бы, не то что уклонюсь от темы, а так включу в свою тему вот такой момент. Ну, знаете, отцы в переносном смысле, отцы города иногда говорят, или отцы там страны, или отцы церкви. И я сегодня буквально прочитал такую новость интересную. Там в городе в одном, в штате Луизиана, отцы города издали интересный указ. И я думаю, что отцы церкви тоже должны подумать о чем-то подобном. Они издали, знаете, какой указ? О том, что кто появится в городе в приспущенных штанах, когда видно нижнее белье или части тела, до 6 месяцев тюрьмы или $500 штраф. И вот я когда прочитал и подумал, да, ниневитяне восстанут на суд, и отцы этого города восстанут на суд с отцами церкви. И скажет, вот мы, у нас хватило мужества издать такой указ. Отцам церкви иногда не хватает мужества. А это часть нашей заботы, потому что наша обязанность – это блюсти мораль, это блюсти духовные стандарты, это передавать верно вот это Слово Божье. Наша обязанность отцов – встречать опасность, грудью становиться на защиту наших духовных детей и не прятаться в кусты. Вот это наша обязанность. Знаете, когда военное время настает, то кто туда идет воевать? Как раз отцы идут. Когда гонения настают за имя Иисуса Христа, кого забирают туда? Отцов забирают. А вот сейчас война все та же, битва все та же, враг все тот же. И он хочет сейчас другими способами, другими средствами убить, украсть, погубить все святое в наших детях. И биологических, и физических наших детях, и духовных наших детях. И наша обязанность, отцы дорогие, братья, мужи-братья, быть теми, какими нас призвал быть Бог. Вот мы сейчас с этими размышлениями, с молитвой, с нашим покаянием, с благодарностью обратимся к Богу Отцу нашему и прославим Его через Иисуса Христа. Аминь.